Президент навечно. К 6 часам вечера 20 октября 2004 года вокруг Октябрьской площади в Минске все дворы и переулки были забиты милицией, ОМОНом, краповыми беретами и сотрудниками спецслужб в одинаковых кожаных куртках. Силовых подразделений было столько, что их хватило бы, чтобы разогнать демонстрацию хоть в миллион человек. На тротуарах дежурили гаишники и запрещали проезжающим машинам даже притормаживать на Октябрьской площади. Запаркованные на площади машины эвакуировали. Все эти меры безопасности были приняты против активистов организации «Молодая Беларусь», которые пришли на площадь выразить несогласие с результатами референдума, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко заручился поддержкой народа и получил право баллотироваться на пост президента сколько угодно раз, то есть оставаться президентом пожизненно. Референдуму предшествовала комическая пропаганда. Каждое воскресенье по всем белорусским телеканалам шли аналитические программы, похожие как близнецы. Сначала, например, сюжет про военные учения «Щит Отечества». Президент Лукашенко минут 15 подряд рассказывает в камеру, будто его много раз просили ввести в какую-нибудь горячую точку планеты миротворческий контингент, а он, сберегая народ, отказывается. Потом, предположим, сюжет про гневную отповедь. Президент Лукашенко дает гневную отповедь заочно Совету Европы и ОБСЕ, обвинившим его начальника СОБРа Дмитрия Павличенко и министров Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Владимира Наумова в похищении людей. Президент говорит, что не сдаст лучших и вернейших своих товарищей. Потом, обратите внимание, сюжет про газификацию Полесья. Президент зажигает на площади маленького городка Турова газовый факел, похожий на оцинкованное ведро. А счастливые бабушки радуются, что вот теперь в их городок вернется жизнь, хотя у бабушек нет денег развести газ по домам, а городок находится в зоне Чернобыльского поражения, и жизнь туда возвращается не иначе, как по директиве президента. Но все радуются. Особенно радуется счастливая молодая семья, в дом которой газ уже проведен показательно к приезду президента. Они еще не знают, что плата за газ будет раза в два превышать их месячный доход. Потом, разумеется, сюжет про учителей. Президент награждает лучшего в стране учителя хрустальным аистом и говорит, что нет профессии важнее врача и учителя. Он не говорит при этом, что каждый месяц в Белоруссии врачей сажают в тюрьмы. И он не говорит, что закрыт и функционирует подпольно по частным квартирам белорусский лицей имени Якуба Колоса, что закрыт и переехал в Литву Европейский гуманитарный институт, что розданы учителям новые методички, акцентирующие роль президента в истории. Президент не говорит, что 1 сентября занятия в первом классе начинаются четырехчасовым чтением его сочинений. Потом сюжет про огурцы. Президент нежно щупает огурцы на консервном заводе. Итак, каждую неделю, каждый день. Несмотря на массированную пропаганду, накануне референдума, по данным социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады, всего 47% избирателей готовы были голосовать за продление полномочий Александра Лукашенко. 37% против. Явка избирателей ожидалась около 76%. Это значило, что от всего состава зарегистрированных в стране избирателей за третий срок президента Лукашенко голосовать готовы были 35%. А чтобы выиграть референдум и внести изменения в Конституцию, президенту необходимо набрать 50% плюс один голос от числа всех зарегистрированных в стране избирателей. Лукашенко не мог выиграть референдум, не мог законно продлить свои полномочия. Социологи иногда ошибаются, конечно, но не на 15%. И вся Белоруссия это понимала. А власть понимала лучше всех. И поэтому толпились в проулках и дворах у Октябрьской площади бойцы ОМОН, ждали восстания. В самый день референдума, 17 октября 2004 года, в воскресенье, на каждом избирательном участке наблюдатели фиксировали грубейшие нарушения закона. и констатировали, что сам избирательный закон нарочно придуман, чтобы удобно было фальсифицировать результаты. Наблюдателей выгоняли с избирательных участков. Их выгоняли после того, как они за руку ловили членов избирательной комиссии, выдававших избирателям по несколько бюллетеней в одни руки. В Барановичах оказалось, что урны для досрочного голосования вскрыты. Это было серьезно, потому что на некоторых участках досрочно проголосовало до 50% избирателей. В Речице, придя в воскресенье на участки, наблюдатели не узнали урны, использовавшиеся накануне для досрочного голосования. Это были другие урны. На многих участках урны не были опечатаны. В Минске проголосовавших избирателей оказалось значительно больше 100%. Результаты референдума стали известны уже в день референдума около полудня. Белорусский республиканский союз молодежи, БРСМ, опубликовал результаты проведенных его активистами Excite Polls. 82% за предоставление Александру Лукашенко возможности баллотироваться на третий срок. По государственным телеканалам сам президент просил иностранную прессу не беспокоиться за демократию, а приехавшие из России наблюдатели по госканалам уверяли, что выборы проходят без нарушений. На следующий день, 18 октября 2004 года, Белорусская Центральная избирательная комиссия сообщила, что на прошедшем в воскресенье референдуме за предоставление Лукашенко возможности баллотироваться в президенты неограниченное число раз проголосовало 77,4% белорусов. Глава миссии наблюдателей СНГ Владимир Рушайло кивал головой, что выборы были честные, чистые, легитимные и транспарентные. Глава миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Белоруссии Одри Гловер говорила наоборот, что на тех участках, куда их пускали, наблюдатели видели, как при подсчете голосов из избирательных урн вываливались на стол бюллетени, сложенные аккуратными стопками. «Бюллетени не лежат в урнах стопками», — говорила Гловер, — «если люди голосуют сами. Бюллетени могут лежать стопками, только если их вбросили». В воскресенье вечером, когда выборы окончились, мы разговаривали с наблюдателями ОБСЕ в баре гостиницы «Беларусь» в Минске. Они сидели за столиками и заполняли свои анкеты. Они не могли давать официальных комментариев, поэтому мы просто сидели и смотрели, как они работают. За соседним столиком куратор наблюдателей ОБСЕ помогала наблюдателю из Польши заполнить анкету на английском языке. Куратор говорила: «В этой графе вы должны написать, какое у вас сложилось впечатление о членах избирательных комиссий. Личное впечатление, понимаете?» «Понимаю. У меня сложилось впечатление, что все они абсолютно коррумпированные суки». Наблюдатель отвечал по-английски с заметным акцентом. И поэтому толпились в проулках и дворах у Октябрьской площади бойцы ОМОН, ждали восстания. И восстание готовилось. Скрывавший свое имя лидер молодежного оппозиционного радикального объединения «Зубр» звал нас 20 октября в 6 вечера на Октябрьскую площадь и говорил: «Некоторых наших ребят заблаговременно арестовали. В школах на вечер понедельника назначили дискотеки. В институтах и техникумах в понедельник перенесли занятия на вечер. Кого-то из молодежи им удастся отвлечь, но не всех». В городе шли аресты. В ночь с воскресенья 17 октября на понедельник был арестован и журналист российского Первого канала Павел Шеремет. Мы искали его больше суток. По отделениям милиции, по тюрьмам, примерно через сутки Павел нашелся в больнице. Он рассказал, что его арестовали на улице, избили и отвезли в СИЗО на Окрестино. В СИЗО отобрали шнурки, пояс, телефон и поместили в камеру. Шеремет сидел в камере до вечернего обхода, и у него очень болела голова. На вечернем обходе Шеремет пожаловался дежурному на головную боль и попросил врача: «Мы можем только скорую вызвать». «Да не надо». «Можем скорую вызвать». И тут только до Шеремета дошло, что доктор пытается спасти его, вырвать из тюрьмы и перевести в больницу, где под дверьми палаты будут дежурить всю ночь журналисты и правозащитники. Через день нам предстояло еще вывозить Шеремета из Белоруссии в Россию на нескольких автомобилях, пересаживаясь из одной машины в другую и запутывая следы. Но сначала нужно было сходить на несанкционированный митинг, которого так боялись белорусские власти, собравшие во дворах вокруг Октябрьской площади толпы ОМОНа. В восстании участвовали юноши и девушки, человек 100, не больше. Самым старшим было лет по 25. Мы спрашивали у одного из студентов, знает ли он, что будет арестован сегодня за участие в этой акции. Он сказал, что знает. «Меня декан из университета обещал отчислить, если я пойду на митинг. Он еще смеялся, что я не настоящий оппозиционер, потому что настоящему оппозиционеру надо сначала посидеть в тюрьме. Ну и пожалуйста, сейчас посижу и стану настоящим оппозиционером». В 5:05 к кучке манифестантов на площади подъехала милицейская машина с громкоговорителем на крыше. И из громкоговорителя на русском и белорусском языках стали говорить: «Уважаемые граждане, устраивать сборище и акции на Октябрьской площади запрещено законом, убедительно просим вас разойтись. Если вы не удовлетворите наши требования в течение 5 минут, к вам будет применена физическая сила». В ответ старшина Минской ячейки «Молодой Беларуси» Павел Северинец достал мегафон из полиэтиленового пакета и стал кричать в мегафон лозунги: «Лукашенко проиграл, живе Беларусь!». Минут 10 милиционеры в машине и молодежь на площади пытались перекричать друг друга. Юноши и девушки на площади развернули транспарант «Долой диктатуру» и кричали все же громче, чем милицейская машина. Время ультиматума прошло. В 7:15 молодые люди, развернув транспаранты и запрещенные Лукашенко бело-красно-белые белорусские национальные флаги «Погоня», пошли по проспекту Франциска Скорины вверх. Они шли по тротуару. Впереди бежали репортеры, позади бежали люди в одинаковых кожаных куртках и отдавали кому-то приказы защитить здание КГБ, к которому, похоже, направлялись манифестанты. Когда манифестанты переходили улицы, автомобили гудели в такт их лозунгам. Они кричали: «Лукашенко, бойся!». Дойдя до здания КГБ, они стали кричать: «КГБ, верни людей!». Видя, что никто с ними не разговаривает, но никто и не арестовывает, демонстранты повернули по проспекту Франциска Скорины назад. На вопрос «Куда вы идете?» они отвечали, что будут ходить, пока их не арестуют. И вот они почти вернулись на Октябрьскую площадь. Но не пошли к концертному залу, а свернули направо, на улицу Энгельса, в сторону резиденции президента Лукашенко. «Всем группам приготовиться!» — кричали одинаковые люди в штатском. Молодые люди шли и скандировали: «Лукашенко проиграл!». ОМОНовские автобусы свернули следом за ними на улицу Энгельса, подъехали вплотную к тротуару и сомкнулись. Автобусы ударялись бамперами друг о друга и скрежетали. Они сомкнулись так плотно, что образовали сплошную стену, отделявшую демонстрантов от мостовой. Позади автобусов, пересекая тротуар, развернулась цепь ОМОНовцев. Впереди еще одна цепь. Демонстранты были окружены. Повисла пауза. Несколько минут ОМОН никого не арестовывал, а демонстранты стояли молча. «Живе Беларусь!» — крикнул в мегафон Павел Северинец. «Живе Беларусь!» — подхватили юноши и девушки. Этот крик был как будто сигналом для ОМОНа. Бойцы врезались в маленькую толпу, двери автобусов отворились, и ОМОНовцы принялись бросать молодых людей в автобусы, как дрова. Особенно легко удавалось ОМОНовцам забрасывать девушек. Каждую девушку 4 бойцов брали за руки и за ноги, раскачивали и с расстояния 4 метра бросали головой вперед в открытую дверь автобуса. Девушки ударялись лицом об обитые железом автобусные ступени, выбивали зубы, рассекали лбы, рвали губы в лоскутья.